Глава 45. Не нужно было ему звонить. Не нужно. Почему я решил, что Юльку прикончили люди голода? Только потому, что он во время последней нашей встречи всякие намеки делал. Ну, вроде того, что сюжетик обострить пора. Но он же не сказал, что сам это делать будет. И вообще, что я тут гадаю? Сейчас менты свалят, и пойду на второй этаж, и все будет ясно. Если камеры были отключены, значит, убил Юльку его человек. Скорее всего, этот головорез, чеченец, приближенный, мать его, думал Раков, отпирая дверь своей комнаты. С ним почти не разговаривали, не задавали вопросов. И правильно, дома-то его не было, а алиби его проверить – фигня вопрос. Сегодня же в контору голода отзвонятся. Только одно ему не понравилось. Что за интерес такой им, как он работу получил у голода? Как-как? Пришел и получил. У голода там или у кого другого. Он специалист? Вот и работает теперь на крупную компанию. За зарплату, между прочим. А как попал, не их дело. Наконец, когда он выглянул в окно, то не увидел полицейского УАЗика. Все, можно идти наверх. Раков вышел через черный ход и тут же нырнул в дверь, за которой находилась лестница, ведущая на второй этаж дома. «Отдельный вход так удобно», – подумал он, плотно ее за собой прикрывая. В коридоре ему попалась старушка, слепо посмотревшая на него и успокоенно прошамкавшая. «Здравствуй, милок!» «Привет, бабуль!» – ответил он на ходу, отпирая очередной замок. Аппаратура работала, записывая все, что происходило внутри квартиры. Комнаты Алевтины, Полякова и его собственная были пусты. В комнате Юлии за столом сидел молодой парнишка в штатском и что-то писал. Вот он дописал лист, пододвинул его сидевшему напротив Полякову. «Прочтите и подпишите здесь и здесь», – услышал Раков. Он и сам недавно на этом же месте подписывал такие же бумажки. Раков остановил запись, вернул ее в начало дня и включил воспроизведение. Сначала комната Юлии была пуста, Раков прокрутил вперед. Вот входит сама хозяйка комнаты, кидает сумку на кровать. Дотрагивается до головы, морщится. «Так, ясно, почему она дома, заболела», объяснил он раннее возвращение соседки домой. Юля достала из ящика стола обладку с таблетками, выдавила одну на ладонь, положила в рот и запила водой из пластиковой бутылки. И тут же, не раздеваясь, легла на кровать, натянув на себя половинку покрывала. И опять долго ничего не происходило. Вдруг Юля приподняла голову с подушки, и было видно, что она прислушивается. Резко поднявшись, она встала с кровати, подбежала к двери, открыла ее и что-то крикнула. Раков на мониторе видел только ее спину в проеме двери. С этого момента он стал всматриваться внимательнее. Юля шагнула в коридор, и на экране вновь осталась только пустая комната. Раков переключился на камеру в коридоре, вмонтированную в стену прямо напротив входной двери. Вот открывается дверь, входит кто-то в куртке с капюшоном, оглядывается, тихо прикрывает за собой дверь, но та вдруг громко щелкает. «Как же, закроешь ее бесшумно! Давно нужно было замок смазать!» – мелькнуло у Ракова. Человек вздрогнул, замер на минуту и направился к комнате Алевтины. Наклонился к замочной скважине. И тут распахнулась Юлина дверь. Она сама, крикнув «Кто там?», вышла в коридор. Человек резко обернулся, отчего с головы слетел капюшон, двинулся к девушке, толкнул ее внутрь комнаты, и дверь захлопнулась. Раков опять вернул на монитор картинку Юлиной комнаты. Промотал немного. «Вот оно!» – Раков напрягся. На экране незнакомец в правой руке держал большой сувенирный ключ. Этот тяжелый ключ с надписью «Рига» висел в Юлиной комнате на гвозде, вбитом в стену рядом с косяком двери. Человек был намного выше Юли и чувствовалось много сильнее. Удар был единственным и, понятно, что смертельным. Раков невольно вскрикнул, заглушив стон девушки. Незнакомец небрежно отпустил тело, оно упало на пол к его ногам. Он переступил через него, на ходу засовывая орудие преступления в карман куртки. Вдруг он прислушался, резко открыл дверь и выбежал в коридор. Раков переключил картинку. На него с экрана смотрел немолодой мужчина. «Это еще к лешему кто такой?» Раков точно знал, что видит это лицо в первый раз. Он понял, куда побежал незнакомец, прямо к черному ходу. А на мониторе появился Поляков, который вбежал в квартиру к звеневшему телефону, снял трубку и сказал: «Слушаю, Юлю, одну секунду». Дальше можно было не смотреть. Он знает расположение комнат, он знает, где черный ход. Дверь открыл ключом, двигался уверенно. Но он не знал, что вернулась Юлька. И он не знал, что в каждом углу установлены камеры. Поляков вдруг испугался. «Так кто же это все-таки такой?» Вся эта заварушка с бабкиной квартирой ему перестала нравиться. Он вдруг понял, что, возможно, за нее нужно будет заплатить весьма высокую цену.